кошмары. Шизофреник тяжело болен, сказала супруга. Надо его навестить и помочь. Они заявились к нему все сразу и заговорили все сразу. И он отвечал всем сразу и не понимал, о чем они говорят и зачем говорят, и не понимал того, о чем говорил он сам. Когда вы пишете об общественном строе, в котором без серьезных ограничений господствуют социальные законы, вы имеете в виду, само собой, наше общество, сказал социолог. Я осуществляю обычную абстракцию. Я формулирую некоторые правила поведения людей. Люди, по крайней мере, иногда поступают по этим правилам. Согласитесь, что это так. Я называю эти правила социальными. Если вам не нравится, что я употребляю это слово, от него можно отказаться. Это не принципиально. Назовем их, допустим, альфа-правыми. Не возражаете? Далее я ставлю вопрос. Какой вид приняло бы общество, в котором люди поступили бы исключительно по альфа-правилам, без ограничения их путем установления таких общественных институтов, как мораль, право, гласность, оппозиция и тому подобное? Такое общество есть пустая абстракция, сказал мыслитель. Совершенно верно, сказал шизофреник, это абстракция. Но она ничуть не хуже абстракции того изма, который вы критикуете второе столетие как реальность. Этот изм устойчив и существует в действительности, сказал Мазила. А ваш изм не мог бы просуществовать в действительности ни одного дня. Напротив, сказал шизофреник, он настолько устойчив, что становится даже страшно от этого. Его предпочитают подавляющее большинство населения. В моем, как вы выразились, изме огромная масса людей получают сравнительно мало. Но зато они еще меньше, опять-таки, сравнительно, работают. Так что коэффициент вознаграждения здесь довольно высок. Попробуйте предложить нашим работникам выбирать тяжкий труд и более высокая зарплата, или более легкий труд и менее высокая зарплата, обеспечивающая удовлетворение основных потребностей. Уверен, что большинство предпочтет последнее. Далее, здесь большое число граждан может вести праздный образ жизни. Армия начальников здесь достигает таких невероятных размеров, что полностью удовлетворяет тщеславие и властолюбие человечества. Здесь выдающиеся по уму и способностям люди уничтожаются или низводятся до состояния, в котором невозможно стать значительными личностями, а ничтожества процветают и возвеличиваются. А ничтожеств неизмеримо больше. Благодаря официально сложившейся системе воспитания и образования и легкости овладения социальными навыками формируется тип человека, приспособленного жить именно в такой среде и неспособного жить в иной. Так что страхи начальства по поводу возможной массовой эмиграции лишены оснований. Именно этот тип человека затем оказывает обратное влияние на вид техники, организацию дела, искусства и прочие сферы общественной жизни, поддерживая тенденцию к развитию более грубых отраслей производства, более примитивных форм организации труда. Круг замыкается. Картина слишком пессимистическая, сказал социолог. Смотря с какой точки зрения, сказал шизофреник. Мы стоим у самых истоков желаемого. Надо все начинать сначала. А если мы начнем, то нам снова придется пережить все хрестоматийные ситуации и образцы. Конечно, моя позиция пессимистична с точки зрения одной жизни. История не считается с тем, что жизнь коротка. Но с точки зрения вечности никакого пессимизма тут нет. Существуют конфликты людей, неконтролируемые последствия разнородности районов и стран. Кстати, если человечество и погибнет, то не от разъединения и драк, а именно от единения и однородности. Наконец, не исключается возможность появления высоконравственных личностей. Хотя состояние нравственности самое неустойчивое для социального индивида, а нравственная жизнь – мученический подвиг – вероятность появления таких людей все же выше нуля. А влияние таких людей на ход истории мы явно недооцениваем. «Я во многом согласен с вами», — сказал мыслитель. «И фактически мы делаем то же самое. То же самое дело. Но иначе. И, как видите, с иными последствиями. Там наверху ведь тоже не все злодеи и дураки сидят». И они кое-что тоже понимают, но практически действовать они не могут. Попробовали бы вы провести хотя бы одну маленькую реформочку социального значения в масштабах государства. Тогда, может быть, поняли бы, что это такое на деле. Критиковать и строить утопии теперь всякий может. Мы должны вместе делать одно дело. «Я никого не критикую и ничего не предлагаю», — сказал шизофреник. «Я никого не делаю в вашем смысле. Я только думаю. А то, что вы называете «мы», действительно есть пустейшая абстракция. Вы даже не догадываетесь, насколько наши позиции различны. Казнимый и палач тоже делают одно дело. И палачи всегда призывали казнимых к сотрудничеству. К сожалению, как правило, они имели успех». «А вы, оказывается, моралист?» — сказал сотрудник. «Нет», — сказал шизофреник. «Морализм есть форма демагогии, обмана и насилия. Я морален, а это нечто противоположное морализму. Моральный человек — красная шапочка, а моралист — серый волк, нарядившийся красной шапочкой». «Еще в том трактате», — сказал сотрудник, — «вы утверждали, что мораль не имеет никаких основ, кроме решения отдельных индивидов стать моральными». «Значит, по-вашему, она продукт свободной воли? Но это же примитивная ошибка, непростительная для такого человека, как вы». «Я этого не утверждал и не утверждаю», — сказал шизофреник. «Как же так?» — сказал сотрудник. «У вас же тут прямо так и написано». «Написано», — сказал шизофреник. «Но это утверждаю не я, а уклонист. Я же по этому поводу определенного мнения пока не имею». «Ну, это софистика», — сказал сотрудник. «Писали-то все равно вы». «Из того, что я пишу какое-то утверждение, не следует, что я его принимаю за истинное», — сказал шизофреник. «Вот вы сейчас сами повторили фразу, которая написана в моем трактате. Но вы же ее не считаете своим убеждением?» «Конечно нет», — сказал сотрудник. «Но что-то вы хотите сказать своим трактатом? Что же именно?» «Хочу», — сказал шизофреник. «Но это вопрос не юридический. Ответьте нам на него просто как на вопрос человеческий», — сказал социолог. «Не буду», — сказал шизофреник. «Вы не являетесь людьми, которых я признаю равноправными собеседниками. Я не хочу с вами говорить ни в коем плане, кроме юридического». «Но вам же отлично известно, что такого плана тоже нет», — сказал сотрудник. «Есть лишь иллюзорно-юридическая фразеология. А кроме того, какими бы безупречными с логической точки зрения ни были ваши парадоксы, они для обычного человека выглядят как бесчеловечные отклонения от нормы. Все лучшие достижения цивилизации появились сначала как отклонения от нормы и изображались обычно как враждебные человеку», — сказал шизофреник. «Цивилизация вообще есть уклонение, протест и защита от нормы». «А что вам цивилизация?» — сказал претендент. «Живем-то мы один раз». «Мы уже не живем», — сказал шизофреник. «Нас уже нет. Так что подумайте лучше о тех, кто будет потом. Кто знает, может быть, мой потомок вот так же будет допрашивать вашего». «Это не имеет значения», — сказал сотрудник. «Через два или три поколения биологическое родство людям безразлично». «Но не безразлична причастность к прошлому», — сказал шизофреник. «Вы просто не любите наш изм», — сказал мыслитель. «И этим все объясняется». «А если действительно не люблю?» — сказал шизофреник. «Но разве это преступление?» «Ну, не преступление, конечно», — сказал сотрудник, «но нечто более серьезное, ну, а именно возможность и угроза преступления. Но я не питаю к нашему изму любви и ненависти», — сказал шизофреник. «Я к нему отношусь иначе. Я его понимаю». «Вы, ко всему прочему, еще и наивны», — сказал претендент. «Неужели вы думаете, что познание сути нашей жизни играет какую-то роль? В конце концов, все решают люди дела, а они всегда имеют или специально изобретают ложное представление о жизни, иначе они не могут действовать. Чтобы нанести удар по какой-либо стороне изма, надо выступать в качестве человека, укрепляющего ее». «Наивность есть тоже идеология», — сказал шизофреник. «А знание правды есть первое чисто человеческое дело». «Вы это знаете не хуже меня». «Знаем», — сказал социолог. «И потому мы вам не завидуем». «Я не сделал ничего преступного», — сказал шизофреник. «Помимо юридической преступности», — сказала супруга, — «есть социальная преступность. Вы же сами об этом писали постоянно». «Я не употреблял такого выражения, ибо оно двусмысленно», — сказал шизофреник. «Оно означает осуществление действий, опасных или вредных для общества, и осуществление действий, которые направлены на ограничение социальных законов или противодействуют им, но которые не опасны и не вредны для общества как целого. Скорее наоборот. «Что вы имеете в виду? Перестань выпендриваться», — сказала супруга и захихикала. «Ты же такое же дерьмо, как и мы». И они все сразу же исчезли. За перегородкой поносил свою не менее агрессивную жену пьяный хозяин. Плакал ребенок. У соседей гремел телевизор. За окном грохотал грандиозный мир, конструируемый, согласно теории конструирования именно такого мира, и на основе великих достижений реабилитированной релятивистской кибинематики.